Глава 30. Конец Юса. На следующее утро Алексей сидел на заваленке, строгал какую-то палку и обдумывал, как изловить свищу. С итальянцем молодым Алибековым их теперь четверо. Это уже кое-что. Пусть даже охранник покажется с десяток, шансы свалить бородатым из засады достаточно велики. А уж тогда те, кто уцелеет, сами разбегутся. Его раздумье прервал топот множества копыт со стороны леса. Лыков мигом заскочил в избу, схватил винтовку. Как они его выследили? Прибежали встревоженные Имодин, Пьетро и Челубей. Слез с печки патриарх. Все припали к окошкам и обнаружили, что к ним пожаловали не бандиты, а полицейские. Отряд из 10 стражников в главе с заседателем горцевал под окнами. Офицер кричал. — По Термофии, старый черт! Выдай нам не медь Лыкова, иначе заарестуй нахрен всю деревню. — То Васька Судариков, — грустно сказал дедушка, узнав кричащего, — давно брододыма на содержании, а все ж он тут власть. А Судариков ходил в раж. — Подзываемый Лыков обвиняется в нападении на имение потомственного почетного гражданина Свищу. У меня ордер на его арест. Нам точно известно, что этот разбойник открывается здесь. Медно выдайте его, иначе я данной мне государем императором властью арестую все мужское население за укрывательство. Да еще столько всего вам припомню. Дезертирство, неуплату податей, содействие беглым, мало не покажется. Слышь ты, Аввакумово семя, а лыка вашего будет судить суд? Врет, сволочь! В сердцах воскликнул Челубей. Какой у них может быть суд? Ты даже до Нижней Кары не доедешь. Мы будем отстреливаться, их всего 10, они трусы, только не верим, не выходи, — вторил ему Имодин. Бусиеста же без лишних слов решительно снаряжал магазин берданки патронами. Но Алексей не слушал их, а молча смотрел на Патермуфия. Тот также молча косился на него выцветшими глазами. — Понятно. — Отставить, — рявкнул Лыков на свою гвардию. — Мы не можем губить приютивших нас людей. Я выхожу. При первом же случае избегу. Ждать меня здесь 3 дня. После этого каждый сам за себя. При общем молчании, только им один скрипел зубами и ругался по-чеченски, Алексей вышел к стражникам. Ему скрутили руки с ромятным ремешком, усадили на свободную лошадь, и отряд на рысях быстро ушел из деревни. Судариков, дыша перегаром, подъехал сбоку, поглядел на своего грозного пленника и довольно хохотнул. Весь какой-то жалкий, несерьезный, с средненькими дурацкими усиками. Он, видимо, и сам не ожидал, что так легко выполнит опасное поручение бордатыва. Теперь, расправив щуплые плечи, заседатель гордо летел впереди колонны. «Погоди, — думал про себя сыщик, — когда придет время сказать между Амуром и него, я выкину тебя со службы с волчьим билетом, если жив останусь». Проскакав версты 4 так, что связанный Лыков с трудом удерживался в седле, стражники вдруг остановились, арестованного ссадили. Судариков фамильярно хлопнул его по плечу, мол, не обижайся, парень, и отряд, перейдя на быстрый намет, скрылся за поворотом. Алексей, хорошо понимая, что это означает, лихорадочно пытался развязаться. Но ничего не получалось. Цепь он сбросил бы в один момент, но порвать тонкий сыромятный ремешок было невозможно, он впивался в руки. Попробовал зубами, но узел был затянут на совести. Бежать в лес, пока не поздно. Но уже приближался топот копыт, причем почему-то сразу с 2 сторон. Лыков не успел разобраться, почему. Со стороны деревни показался скачущий во весь опор Челубей. Вот молодец. Алексей протянул ему связанные руки. Тот остановил жеребца на полном скаку, ловко спрыгнул, выхватил из сапога нож и одним взмахом перерезал ремень. Только он это проделал, как из-за поворота со стороны губернаторского дома вылетели 2 верховых. Увидели противников, также резко остановились и спешились. Один был старый знакомый, Юс Большой в своей неизменной канареечной венгерке. Второй невысокий, кряжистый, с грубым серым лицом, словно выделанным долотом, был, очевидно, Юс маленький. Ну, вот и встретились. Увидев, что обещанный им человек ни один и не связан, свищевские головорезы сначала растерялись, но кротышка быстро оправился. Но даже лучше, — осклабился он, — за раз обоих. — Чур Лыков мой! — закричал великан. Но ни его напарник, ни сам Алексей не обратили на его слова никакого внимания. Они тщательно изучали друг друга. Было ясно, что этот бой будет до смерти. Юс маленький оказался ниже Лыкова, на полтора вершка, и так же он широк в плечах. Возраст непонятный. Между 35 и 50. Весь словно сплетен из канатов, с мощной грудной клеткой, жилистый, гибкий, без капли жира. Узлы огромных мышц переливаются под рубахой. При этом непропорционально маленькая голова и тусклые неподвижные глаза, как у удава. Бандит смотрел на Алексея, точно покойника, от которого осталось только дождаться последнего вздоха, с выражением скучной необходимости доделать поскорее уже приевшееся дело. Однако Лыкова такие вещи не брали никогда. Теперь же тем более. Он помнил, что этот человек замучил недавно двух маленьких детей. Определенно пора прекратить его дальнейшее пребывание на земле. В своих силах Лыков был уверен. Он спокойно стоял и ждал боя, и от него веяло таким превосходством, что Варнак смутился. Должно быть, это не боязнь, это естественная, как бы законная в себе уверенность была Юсу маленькому вновь. Что-то в лице его переменилось. И чтобы прогнать непривычную мысль, что противник может на этот раз оказаться сильнее, он поторопился напасть. Бой был скоротечным. Только в романах для гимназистов герои и злодеи могут мутузить друг друга часами. И герой вот-вот почти пропал, но потом изловчился и победил. Противники поняли класс друг друга уже через 30 секунд. И дальше началась просто рубка. Юс маленький действительно обладал чудовищной силой и огромным опытом, но здесь он нарвался на необыкновенно хорошо подготовленного бойца, к тому же физически его превосходящего. Уроки старого пластуна в Нижнем Новгороде, школы силового сдержания Мукасеева, хитрые приемчики Таубе, боксерские и борцовские турниры при столичной полиции, а главное, большой опыт реальных схваток, связанных с риском для жизни, перевешивали навыки свищевского плача. Бой сразу же пошел под диктовку Лыкова. Он сосредоточился на подбородке противника, не забывая прохаживаться по корпусу. От его точных, страшных ударов Варнак каждый раз вздрагивал и сбивался с дыхания. Сам же никак не мог пробить защиту, и кулаки проходили мимо и подали вскользь. Вскоре прошла первая двойка, затем еще одна. Лицо Юса маленького стремительно опухало. Левый глаз уже не видел, ответные удары делались все суетливее. Алексей же, наоборот, чувствовал, что звереет, и бил теперь рога, как молотом. Наконец ему далась пара, левый боковой, правый прямой, точно в голову. И Юс поплыл. Ноги его подогнулись, он сделал несколько неверных шагов назад. Лыков бросился добивать, но вдруг заметил, что противник странно встряхнул левой кистью. Мгновенно он увел корпус вправо. Кулак Юса пролетел мимо, Алексей схватил его на излете своей левой рукой, а правый снизу сильно подбил перехваченный локоть. «Все!» Раздался знакомый треск ломаемого сустава, и Варнак вскрикнул и опустился на дно колена. Его левая рука повисла, как плеть. Из рукава свешивался на резинке надраенный бронзовый кастет с далеко выступающими шипами. Лыков отступил на полшага и оглянулся на Челубея. «Ты как, брат, может помочь?» Челубей с залитым кровью лицом стоял над пригнувшимся Юсом Большим и молотил его от души, а тот закрывал голову руками, только охал при каждом ударе. «Справлюсь!» — прохрипел Яков, не оборачиваясь. «Не отвлекайся!» Боковым зрением Алексей уловил движение и отпрыгнул в сторону. Юс маленький опять проскочил мимо. На этот раз в правой руке у него оказался нож. Лыков перехватил ее. «Этой рукой ты животы детишкам резал!» Варнак молчал, пытаясь вырваться, и Алексей сломал его вторую руку. Схватка на дороге закончилась. Юс Большой сидел на обочине, выплевывая выбитые зубы, и не пытался встать. Разгоряченный Челубей застыл над ним в недоумении. Бить сидячего им казалось как-то неловко. Юс маленький, с перекошенным от боли лицом, стоял под сосной. Он не понимал, что произошло и что будет с ним дальше, и удивленно смотрел на Лыкова. А тот снял с коня уздечку, сделал из нее петлю и закинул на кедровый сук. «Полезай!» «Не, прости, уж калека и сделал, прости, пощади, уеды!» «Полезай!» — я сказал. «Два мальчика было, 10 лет и 8, ты помнишь их?» Гюс маленький молча кивнул, понурился и подошел и сунул голову в петлю. Увидев это, Гюс большой закричал в ужасе, вскочил и бросился в лес. Никто его не догонял. Когда Алексей с Яковом вернулись к кижакам на трех лошадях, дедушка Потермофий с неизменной лестовкой ждал их на кольце. Поглядел на трофеи, потом на Лыкова. Тот объяснил. Один из детишек ответил. Висит на дереве, завтра ответит другой. Старик развернулся и пошел в горницу ставить свечу. Тем же вечером, спрятанный под сеном на Долгуше автонома, Лыков прибыл в Нижнюю Кару, посетил магазин колониальных товаров Морду Хасицкина и вынес оттуда 20 фунтов кизель гура и 5 капсулей с гремучей ртутью. Он собирался стереть дворец Бородыма с лица земли вместе с его хозяином. Кизель гур — один из сортов динамита, 75% нитроглицерина и 25%, собственно, кизель гура, особого сорта пористой глины. Горит на воздухе, нечувствительно к удару, взрывается детонатором. Гремучая ртуть — продукт обработки ртути серной кислотой и спиртом, взрывается от удара и трения, служит детонатором.